Теперь я знаю, что многое в квартире Джеймса представляет большую ценность. Но коллекционер и знаток, он, мне кажется, неважный. Он, видимо, не задумывался над тем, как рассортировать и разместить свои сокровища. Они не столько размещены, сколько свалены в кучу, так что изящнейшие произведения искусства соседствуют с грошовой продукцией восточных базаров. Сентиментальные ассоциации? Непрактичность? Отчаяние? Место действия таково, что требует не описания, а скорее перечня. Комнаты Джеймса набиты предметами, которые я не могу назвать иначе, как фетишами. Хотя он, вероятно, не одобрил бы этого слова. Камни причудливой формы, палки, раковины, которым привязаны или приклеены кем, для чего, другие предметы, например, перья. Неровные куски дерева с грубо вырезанными на них лицами, огромные зубы и даже кости, испещренные диковинными значками, надписи. Стены скрыты либо книгами, либо вышивками, или, вернее, ярко-синими тканями, на которых укреплены всякие устрашающие маски. Всевозможные бусы, четки, лежат смотанные в вазах или висят перед свитками или таблицами мандала, или снимками какого-то места с экзотическим названием Кумбул. Мандала у буддистов — символическое изображение Вселенной, сложный чертеж, заключенный в круг, считается подспорьем при религиозно-философских размышлениях. Имеются также во множестве прелестные соблазнительные фигурки животных из нефрита, которые меня так и подмывало стянуть, и тарелки и миски неповторимого китайского серо-зеленого цвета, в которых, если стереть с них пыль носовым платком, под толстым слоем глазури можно различить лотосы и хризантемы. На маленьких лакированных столиках, должно быть, алтарях, располагаются те самые Будды, молитвенные колеса и еще крошечные пагоды и ящички с башенками, частью изукрашенные кораллами, бирюзой и другими полудрагоценными камнями. А высоко на кронштейне красуется затейливая деревянная шкатулка в виде пагоды. В таких, если верить Джеймсу, ламы держат в плену демонов. Когда я спросил Джеймса, сидит ли демон и в его шкатулке, он только посмеялся. Сверкают самоцветами также ножны и рукоятки кинжалов. У одного из них, он обычно лежит у Джеймса на письменном столе, рукоятка длинная, изогнутая, золотая. Один раз, помню, я видел его на постели Джеймса. Порой мне думается, что в моем кузене есть что-то ребяческое. В квартире стоит своеобразный сладковатый запах. Я думаю, что это восточное благовоние, но когда спросил Джеймса, он сказал «мыши». Наверное, пошутил. По временам здесь что-то тихонько звенит. Очевидно, стеклянные украшения, которые свешиваются с потолка по углам длинного полутемного холла. Эти звуки напомнили мне постукивание моей занавески в шраф Энди, и мне стало неуютно, когда я представил себе, как мой забавный дом стоит безмолвный и пустой, надо надеяться. Только эта занавеска слегка колышется на сквозняке. Квартира Джеймса находится на одной из длинных, спускающихся к реке улиц Пимлико, которые долго выглядели такими запущенными, а теперь обновляются. Квартира большая, но очень темная, потому что повсюду наставлены раскрашенные в темные тона ширмы, и потому что Джеймс даже днем не до конца раздвигает занавески на окнах и в каждой комнате зажигает только по одной лампе. Я отчасти потому и оценил его богатство далеко не сразу, что не хватало света, чтобы их разглядеть. И книг у него, конечно, уйма. Про многие я даже не могу сказать, на каком они языке. Квартира эта уже много лет служит Джеймсу его лондонской базой, а так как он столько времени проводит за границей, пожалуй, и неудивительно, что она похожа на битком набитый склад —